Часть вторая. Как не повторить чужих ошибок? Как переводится слово «внедрение» с русского языка на русский язык? Мое определение этого слова следующее – погружение инородного тела в некую среду. То есть тело пытается в среду погрузиться, а эта среда пытается его отторгнуть. Это и есть процесс внедрения. Именно это происходит и при внедрении любого программного продукта. У шпионов, которые пытаются внедриться на территорию врага, есть преимущество. Они внедряются незаметно, под покровом ночи и под маской мирных обывателей. Мы, увы, лишены возможности внедрить программу управленческого учета незаметно. И это значит, что наше внедрение – обязательно будет обнаружено сотрудниками. В любой работающей фирме есть здоровое желание остаться такой, какая она есть. А ведь изменить систему учета финансов – это не переставить мебель в отделе продаж. Это серьезный шаг, который затрагивает все предприятие. И фирма, конечно, будет защищаться. Фирма будет защищаться через сотрудников, которые будут пытаться оставить все как есть. Будут пытаться сделать так, чтобы ничего не менять в своей жизни. Поэтому там, где есть внедрение программного продукта, есть, как правило, и саботаж персонала. О саботаже мы еще поговорим отдельно. А пока отмечу, что саботаж бывает двух видов. Скрытый и открытый. Открытый саботаж – это хорошо. Скрытый саботаж – это тоже хорошо. Открытый саботаж – это хорошо, потому что ты знаешь своих врагов и видишь, как им противодействовать. Скрытый саботаж – это хорошо, потому что враги боятся действовать в открытую. Итак, я не обещаю, что будет легко, но я уверен, что если вы приложите достаточное усилие, программа для управленческого учета будет успешно работать и радовать вас актуальными и точными отчетами. Глава первая. Подготовка к внедрению. Каждый обыватель понимает, что делать утреннюю пробежку – это хорошо. И каждый руководитель тоже понимает, что вести управленческий учет – это важно и нужно. С чего начинает делать пробежку обыватель? Конечно, с покупки новых кроссовок и спортивного костюма. Руководитель начинает вести управленческий учет с покупки программного продукта. Что происходит дальше? В половине случаев на покупке дело и кончается. И обыватель потом еще долго, натыкаясь в шкафу на спортивный костюм, привычно обещает себе: «Ну, с понедельника начну». Сколько из них реально начинает, думаю, понятно без долгих объяснений. Наверное, мы жили бы совсем в другом мире, если бы все делали пробежку по утрам. Впрочем, руководитель на то и руководитель, чтобы иметь выдающуюся силу воли. И я вижу свою задачу в том, чтобы рассказать, как направить эту волю в нужное русло. Как полагаете, когда человек обещает себе начать делать пробежку с завтрашнего дня, он сам верит в то, что думает? Несомненно, да. А если бы обыватель твердо знал, что завтра он на пробежку не проснется, как изменилось бы его поведение? Если бы обыватель был честен с самим собой, он выбрал бы один из двух вариантов: или начать делать пробежку прямо сейчас, или смириться с мыслью, что радости утренней пробежки не для него. Существует мнение, что внедрение – это серьезное дело, к которому надо подготовиться. Действительно, отчасти это так. Перед внедрением желательно составить план, провести инвентаризацию товаров и долгов. Но если есть выбор с инвентаризацией через 2 недели или без инвентаризации сегодня, то нужно выбирать сегодня. Часто также приходится слышать: мы хотим начать с 1 января. Простите, но это не более чем суеверие. Почему именно с Нового года? Точно так же можно предложить начать вести учет со дня рождения директора фирмы. Более того, большинство фирм, которые хотят начать вести учет ровно с 1 января, не укладываются в сроки. Так уж устроена жизнь, серьезные дела редко обходятся без задержек. И что же делать, если мы собирались начать учет с нового года, а у нас уже февраль? Ждать еще год? Не надо даже ждать начала квартала. Любой день календаря подходит для начала учета одинаково хорошо. Это налоговая инспекция требует сдавать отчеты поквартально. Налоговой инспекции удобнее, когда все фирмы сдают отчетность в одно и то же время. Но ваш внутренний учет вы не будете показывать налоговой инспекции. Следовательно, ждать начала года или квартала совершенно бессмысленно. Даже не нужно ждать начала месяца. Все равно первый месяц, скорее всего, будет пристрелочным и уйдет на ввод остатков и обучение работе в программе. Так что если уж приняли решение наводить порядок в управленческом учете, начинайте сразу. Время в этом случае играет против вас. Разумных причин тянуть с началом внедрения практически нет. Возможно, вы не готовы сразу же начать пользоваться всеми функциями программы. Это нормально. Например, 1С управляющий можно внедрять по частям. Более того, практика показывает, что большинство удачных внедрений – это внедрения, которые развивались постепенно. То есть вначале начинали учитывать в программе деньги, потом добавляли расчеты с контрагентами и сотрудниками и постепенно доходили и до баланса. Как человек может съесть слона? Постепенно, откусывая по маленькому кусочку. Каждый из нас в своей жизни съел несколько слонов. Но мы делали это не за один день. Каждый день мы съедали небольшую часть. Про это хорошо сказал Мао Цзэдун. «Ибу и буди, хуй дао муди». Или «шаг за шагом достигнем поставленной цели». Кстати, многие не пытаются дойти до конца и автоматизировать управленческий учет полностью. Не всем нужен полный консолидированный учет с балансом и финансовыми результатами. Это нормально, на каком-то этапе можно остановиться. Если подвести мини-итог, то вы должны знать о подготовке к внедрению следующее. Когда принципиальное решение принято, то подготовка уже не нужна. Устанавливайте программу и начинайте работать. Разумеется, трудности будут, но чем раньше вы начнете, тем быстрее вы их преодолеете.